прострелил его шею и разжал у себя во рту нагревшиеся сухие десны. Прокофий выследил издали такое одиночное убийство и упрекнул Пиюсю. Коммунисты сзади не убивают, товарищ Пиюся. Пиюся от обиды сразу нашел свой ум. Коммунистам, товарищ Дванов, нужен коммунизм, а не офицерское геройство. Вот и помалкивай, а то я тебя тоже на небо пошлю. Всякое хочет красным знаменем заткнуться. Тогда у ней, дескать, пустое место сразу честью зарастет. Я тебя пулей сквозь знамя найду. Явившийся Чепурный остановил этот разговор. В чем дело, скажите, пожалуйста? Буржуи на земле еще дышат, а вы коммунизм в словах ищете? Чепурный и Пиюся пошли лично обследовать мертвых буржуев. Погибшие лежали кустами, по трое, по пятеро и больше, видимо, стараясь сблизиться хоть частями тела в последние минуты взаимного расставания. Чепурный пробовал тыльной частью руки горло буржуев, как пробуют механики температуру подшипников, и ему казалось, что все буржуи еще живы. «Я в Дувайле добавочно из шеи душу вышиб», — сказал Пиюся. «И правильно, душа же в горле», — вспомнил Чепурный. «Ты думаешь, почему кадеты нас за горло вешают?» «От того самого, чтоб душу веревкой сжечь. Тогда умираешь действительно полностью. А то все будешь копаться. Убить ведь человека трудно». Пиюся и Чепурный прощупали всех буржуев и не убедились в их окончательной смерти. Некоторые как будто вздыхали, а другие имели чуть прикрытыми глаза и притворялись, чтобы ночью уползти и продолжать жить за счет Пиюси и прочих пролетариев. Тогда Чепурный и Пиюся решили дополнительно застраховать буржуев от продления жизни. Они подзарядили наганы, и каждому лежащему имущему человеку в последовательном порядке прострелили сбоку горло через железки. «Теперь наше дело покойнее», — отделавшись, высказался Чепурный. «Беднее мертвеца нет пролетария на свете». «Теперь уж прочно», — удовлетворился Пиюся. «Надо пойти красноармейцев отпустить». Красноармейцы были отпущены, а чекисты оставлены для подготовки общей могилы бывшему буржуазному населению Чевенгура. К утренней заре чекисты отделались и свалили в яму всех мертвецов с их узелками. Жены убитых не смели подойти близко и ожидали вдалеке конца земляных работ. Когда чекисты во избежание холма разбросали лишнюю землю на освещенной зарею пустой площади, а затем воткнули лопаты и закурили, жены мертвых начали наступать на них изо всех улиц Чевенгура. «Плачьте», — сказали им чекисты, и пошли спать от утомления. Жены легли на глиняные комья ровной бесследной могилы и хотели тосковать, но за ночь они простыли, горе из них уже вытерпелось, и жены мертвых не могли больше заплакать. Узнав, как было в Чевенгуре, Копенкин решил пока никого не карать, а дотерпеться до прибытия Александра Дванова, тем более что пешеход Луй идет сейчас своей дорогой. Луй действительно прошел в эти дни много земли и чувствовал себя целым, сытым и счастливым. Когда ему хотелось есть, он заходил в хату и говорил хозяйке: «Баба, ощипай мне куренка, я человек уставший». Если баба скупилась на курицу, то Луй с ней прощался и уходил степью по своему пути, ужиная купырями. которые выросли от солнца,